Глава 25. Саша. Тараканы танцевали парами на моей свите и свадьбе. Здоровенные такие. Это потому, что я за него замуж выхожу, у меня такие глюки? Ну, конечно. Говорила мне мама, что этот брак меня до хорошего не доведет. А мне, может, хорошее и не надо было. Мне надо было спокойствие и стабильность. А этот идиот просрал все, что я так долго выстраивала. Поэтому, когда я пришла к нему с предложением все вернуть, то он не устоял. Правда, на мое требование половину бизнеса переписать на меня решил этот вопрос весьма нетривиальным способом. Он развелся со своей Верой и женился на мне. До сих пор без понятия, как она согласилась. Но я догадывалась, и, судя по реакциям своего мужа, была права. Он у нее на коротком поводке ходит, хоть и делает вид, что весь такой независимый мачо. Тараканы встали в полный рост, и все смотрели на меня с неодобрением, словно я предаю их саму суть. Они кружились и даже пытались оттоптать мне ноги. Такое себе удовольствие. Но я тоже не лыком шита, но приходилось выворачиваться. А потом появился он, герой всех моих снов, в том числе и эротических. Тараканы остановились в восторге, глядя на Серкана. Обычно он был в костюме, весь такой серьезный и очень сексуальный. Но сегодня ночью что-то пошло не так. На нем красовался розовый халат, и он смотрелся в нем, как сексуальная пироженка. Моргнула пару раз. Тараканы, к слову, вообще не заметили разницы. Прыснула. Несерьезно как-то. Но Серкан считал иначе. Как в моих лучших снах подошел ко мне и сказал: «Не выходи за него, будь моей женой. Я люблю тебя, и ты только моя». Хотя нет, этот вариант какой-то киношный. Боже, как высокопарно. «Можно другого? Мне как-то некомфортно. Я же знаю, что это сон. Я же понимаю. Но почему тогда странный Серкан подходит ко мне и так прижимается? Почему от него горячо?» «Точно. Это все халат греет. Своим розовым облаком. Кошмар какой. И руки эти. Знаменитые золотые пальчики». Серкан что-то прям сам на себя не был похож. Красивый такой, активный. У меня аж во всех местах загорелось. Тараканы встали кругом и посыпают нас лепестками. Один из них на подносе несет тот самый вибратор. Стоп, пора заканчивать. Уже не смешно и неприятно. Точнее, приятно и даже слишком. Внизу живота потянуло, стало жарко. Захотелось продолжения. А потом я поняла, что сон плавно стал растворяться. А я на диване лежу, придавленная тяжелым мужским телом. И главное, какая концовка у сна. Эпичненько. Хотя какого сна? Начала мычать и сопротивляться. При этом внутри все подозрительно было прям слишком натянуто. Как будто если мы сейчас прекратим, то я сдохну. Вот прям так и умру от неудовлетворенного желания. Так нельзя. В смысле? Я хочу, но не хочу. Что это со мной? Оттолкнула мужчину, падая на пол и откатываясь под стол. Грохот стоял такой, что стало страшно. Серкан же будто очнулся ото сна, глядя на меня безумными глазами. Так мы и зависли, словно два психа, чокнутые и не совсем вменяемые. И еще слишком возбужденные. Что за фигня? Вообще не понимала, как мы тут оказались и что происходит. «Сашенька, доченька, у тебя все хорошо?» «Мама, блин!» Схватила валявшийся рядом плед, в котором я и запуталась перед эпичным падением, и бросила его Серкану. Тот словно понял мой настрой и накрылся. Вернее, прикрылся, так как там такое топорщилось. «Срам, товарищ Серкан Небалат! Как вообще женатый мужчина может такое устраивать?» «Ладно, я фиктивная жена, чисто по договоренности, но он-то он! Куда хоть тыкает, вернее, лезет!» Мама открыла дверь на веранду, и я криво улыбнулась. Ее цепкий взгляд тут же оценил обстановку. От притворившегося спящим мужчины до растерянной размазни меня. «Из туалета, что ли, шла и по привычке на диван легла? Я же тебе кресло разложила». «Угу. Ты ж сама сказала, мочегонная». «Да, если бы тоже. Оно ж еще и...» Но вроде пронесло. «Что и?» Догадывалась по румяным щекам матери. «Нет, не пронесло. Так и хотелось мне закричать. Но я не стала нагнетать, а лишь растянулась в улыбке. Не совсем адекватной». «Ладно, я пошла, отец твой на пруду засел, но у меня к нему разговор. Так что пора выкуривать его». Все гости вроде молодцы, разлеглись. При этом она неодобрительно посмотрела на Небалата. Ну да, в семье не без турка золотые пальчики. Дверь хлопнула, и я услышала злое. Теперь я понимаю, в кого ты такая. Разнообразная. Твой отец напоил меня средством для потенции. А у меня с ней, как ты знаешь, проблем нет. Не знаю я и знать не хочу. За 8 лет у тебя вообще отвалиться могло. Мало ли, чем вы там с Лейлой занимаетесь. Примерно тем же, чем вы с куском тестостерона. А вот и не факт. И вообще. Это папа мой придумал прозвище. Что, фантазии не хватает? Мне секса сейчас не хватает. Руками реши вопрос. Ах, так? А вот и решу. И он прямо перед моим чересчур возбужденным лицом стал доставать свой член. Он сейчас серьезно?